Я прочитаю стих, на основе которого будет наше тематическое участие. Он записан в 3 книге Царств, 8 главе, 57 стихе. «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас». «Да будет с нами Господь Бог наш, как был с отцами нашими». Этот стих произнес Соломон, сын Давида, во время того, как был построен храм, и была молитва над храмом, было открытие Дома Господня. Соломон – это мудрейший, мы знаем, читаем, что это мудрейший человек, который, наверное, один из самых мудрых людей, который был на земле. И вот он такое желание выразил пред всем обществом израильским, что «да будет с нами Бог наш». И вообще мы на страницах Библии очень много раз встречаем, и многих людей встречаем, которые говорили, так или иначе выражали это желание во все времена, что «да будет Господь с нами». Об этом говорил Моисей, когда выходил из Египта. Он говорит, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас. Потом Иисус Навин эту мысль говорил. Потом Давид. Во многих псалмах мы читаем желание Давида, чтобы с ним пребывало единственное его желание, чтобы с ним был рядом Господь, чтобы в доме его пребывать все дни жизни его. Это желание всякого, наверное, здравого человека, чтобы с ним был Бог, чтобы Бог его благословлял. И вот часто вот это желание возникает у людей, когда он иногда, когда он находится в каких-то тесных обстоятельствах, когда он находится в трудности. Когда человек находится в трудности, он, смотря на жизнь других людей, или, допустим, на жизнь своих родителей, на жизнь своих отцов, на жизнь соседей, на жизнь своих друзей, на жизнь других верующих, он, видя жизнь, их жизнь, видя присутствие Бога в их жизни, он тоже говорит: «Господи, я тоже хочу иметь Твое благословение, тоже хочу, чтобы Ты был со мной». Иногда это происходит по каким-то другим причинам, но важно, что Господь посылает вот это желание в сердца людей. И хорошо, когда когда человек откликается на это желание. И об этом сегодня наше слово, наше пение, наши стихи. Сейчас будет первое слово, брат Влад поделится.